со мной, прошу немного. Повтори те слова, прошу ради Бога. Я буду слушать бесконечно вечерами. Я готова не спать, молчать годами. Под одеялом возле моих губ шепните пару слов, не будь суров и груб. Я готова на все, только повтори нетами. И хочешь, как я люблю, не люби. Я научусь понимать с первого раза. Не буду поднимать шум, но вряд ли сразу, зая. Я обниму ресницами твои глаза. При 40 буду жать на тормоза. Бессонных глаз и кофе пополам не проживу, и никому я не отдам наши ночи. Только прошу тебя очень, повтори, что никого другого не захочешь. Назови еще раз самой нежной, и обними еще раз, как и прежде. Мое сердце с тобой танцует бешено. Назови еще раз самой нежной, и обними еще раз, как и прежде. Мое сердце с тобой танцует бешено. Я побегу за тобой, даже если ночь. Я полюблю снег, хотя по душе дождь. Я докажу любви силу и мощь. Ты мой любимый гость, жду, даже если не придешь. Люблю смотреть на тебя, когда ты спишь. Мне нравится, как ты зовешь меня, малыш. Люблю, когда она ухает шепотом и даже тише. Я слышу, как ты сладко дышишь. Я буду целовать небрежно, не впопад. Я одарю из ласки водопадом. Больше не буду трепать нервы, буду чаще говорит такой, как ты первый. Я готова отдать тебе все. Я обещаю сохранить его. Твое сердце родное, снежное. Только назови еще раз самой нежной. Назови еще раз самой нежной, и обними еще раз, как и прежде. Мое сердце с тобой танцует бешено. Назови еще раз самой нежной, и обними еще раз, как и прежде. Сердце с тобой танцует бешено. Назови еще раз самой нежной, и обними еще раз, как и прежде. Мое сердце с тобой танцует бешено. Назови еще раз самой нежной, и обними еще раз, как и прежде. Мое сердце с тобой танцует бешено.